Это случилось холодной ночью. Король направлялся к карете, дрожа в своем модном рединготе. Он был великий модник наш Луи XV. Он уже было поставил ногу на подножку, когда этот Дамьен, самый что ни на есть простолюдин чей-то слуга, проскользнул мимо гвардейцев к королю и нанес удар кинжалом. По воле Всевышнего лезвие прошло между ребрами и не задело ни одного драгоценного органа короля. Дамьена схватили, и я его четвертовал. Как мучился этот несчастный, когда мы с помощниками рвали его тело клещами, когда раздирали его плоть на части, мчавшиеся в разные стороны лошади. На эшафоте со мной был дядя Николя, палач дворцового ведомства. Но всей длинной и ужасной казнью руководил я и выдержал. А вот несчастный дядя сразу отказался и от должности исполнителя приговоров дворцового ведомства, и от довольно большого дохода 24 тысячи ливров в год. Так я стал единственным палачом города Парижа. Впоследствии, в дни революции, я вспоминал этого Дамьена, вернее, его странное послание королю. Вот оно. Я глубоко скорблю, что имел несчастье к вам приблизиться и смел причинить вам боль. Но если вы, ваше величество, не перейдете на сторону вашего народа, то в самое короткое время, может быть, через несколько лет, вы сами и дофин, и еще некоторые лица неизбежно должны будете погибнуть. Королю эти слова, конечно же, показались безумием, но уже его сыну они покажутся пророчеством. Именно тогда, после смерти Дамьена, мне попался на глаза журнал отца, в котором он записывал имена жертв и подробности казни. Оказалось, все мои предки заполняли журнал, правда, бегло и плохо. Я решил продолжить сей кровавый реестр, но куда аккуратнее и подробнее. Будто предчувствовал, со сколькими замечательными людьми мне доведется встретиться, увы, на эшафоте. Между тем отец мой херел на глазах, но у него были мы, семеро сыновей, унаследовавших его ремесло. Теперь Сансоны рубили головы в Реймсе, Орлеане, Суассоне, Монпелье, Дижоне. И когда мы сходили с отцовского стола, слуги почтительно называли нас по местам службы: мсье де Реймс, мсье д'Орлеан, мсье де Дижон. Эти домашние прозвища вскоре стали официальными. Так я стал называться мсье де Пари. Никто никогда не смел говорить в доме о крови, об эшафоте. Наши беседы с братьями за столом были самыми светскими, самыми возвышенными, о пьесах мсье Мольера, о чудачествах мсье Вольтера, о музыке мсье Рамо. Кстати, все мои братья-палачи, впрочем, палачами мы никогда себя не называли, только официально, исполнителями, обожали музыку и превосходно играли на самых разнообразных инструментах. Я, мсье де Реймс, мсье д'Орлеан и мсье де Дижон составляли превосходный квартет. Но если все-таки приходилось говорить о казни, мы называли ее делом. Допустим, мне придется завтра встать пораньше, у меня дело. И все. И баста. Кроме братьев, редко кто посещал наш дом. Да что я говорю, посещал. Люди старательно мыли руки, если случайно здоровались с нами. Аббат Гомар был одним из немногих, которые тогда решались приходить к нам. Этот францисканец часто стоял на эшафоте вместе с исполнителем, помогал несчастным осужденным встретить последний час. Палач направлял их к Всевышнему, священник напутствовал. За столом после рюмки хорошего вина отец Гомар бывал весьма словоохотлив, и однажды я узнал, что у него есть племянница Жанна де Вобернье, существо очаровательное, но совершенно погрязшее в пороке. По словам аббата, Жанну сгубила ее замечательная красота. Как жаворонка заманивают в клетку блеском зеркала, так одна проклятая куртизанка заманила мою пташку прелестями легкой жизни и посеяла в ней семена порока, каковы теперь дали такие пышные всходы. Порок меня тогда не особенно отпугивал, а красота привлекала. Я выведал у аббата, где живет сия порочная красавица, и, убедив себя для облегчения души, что я должен вернуть ее на стезю добродетели, стал караулить у ее дома. Это очень длинный рассказ, как я сумел очутиться в ее доме, как предстал перед нею, естественно, назвавшись иным именем, как увидел эти лазуревые глаза, эти коралловые губки и неправдоподобно роскошную копну белокурых волос. Жанна полулежала на красном диванчике. Я пал к ее ногам. Что было потом? Я унесу с собой в могилу. Впоследствии моя красавица Жанна, столь щедрая на любовь, пленила стареющего короля. Да, это была она, та, которая сделалась властной графиней Дюбари. Она правила и сердцем короля, и Франции. Но это потом. А тогда, во время наших встреч, она любила вспоминать, что родилась в Вокулере, в той самой деревушке, где родилась другая Жанна, Жанна д'Арк. Она уже тогда была уверена в своем предназначении и говорила мне, что у нее будет что-то общее с судьбой той великой Жанны. Что ж, она не ошиблась, они обе приняли нелегкую смерть. Еще я помню, как однажды, уговаривая ее о свидании, я сказал жалкую фразу безнадежно влюбленного: «Не прогоняйте меня, я могу вам еще пригодиться». И я тоже не ошибся. Я пригодился ей через 20 лет на эшафоте. Все эти годы я ее не видел, но имя Дюбари было у всех на устах. Перед самой революцией они много говорили в связи с делом об ожерелье королевы. Впрочем, и мне пришлось сыграть печальную роль в этом деле. Госпожа де Ламотт, потомица незаконного сына Генриха II, вышла замуж за бедного королевского телохранителя. Нужду она, в чьих жилах текла кровь древней королевской династии Валуа, сочла для себя незаслуженной участью и придумала, как обогатиться. Она узнала, что у парижских ювелиров находится необычайно дорогое ожерелье, которое покойный король предназначал для Дюбари, но не успел выкупить. После его смерти казна была столь разорена, что королевской чете пришлось отказаться от ожерелья, хотя Мария Антуанетта была от него в восторге. Де Ламотт придумала великолепную интригу. Кардинал мечтал о красавице-королеве. И де Ламотт устроила ему встречу с ней, и королева попросила его купить для нее ожерелье. На самом деле роль королевы сыграла некая девица Олива, необычайно на нее похожая. Кардинал согласился, и муж де Ламотт уехал с этим баснословным ожерельем в Англию. Но все разъяснилось. Мошенницу де Ламотт схватили и приговорили к клеймению и розгам. Так наступил мой выход в этом спектакле. Около 6 утра мои помощники разложили ее на эшафоте во дворе тюрьмы консьержери. Она кричала и проклинала нас. Я дал ей 12 ударов розгами. 12 ударов по заднице особы королевской крови. После розок, когда она с распущенными волосами, в изодранном платье, как пантера, металась по камере, я связал ее, взял железо из жаровни и придавил к ее телу. Связанная, она продолжала отбиваться, и лишь кое-как мне удалось наложить клеймо и на другое плечо. В ушах у меня до сих пор стоит ее крик. «Ты, жалкий палач, смеешь прикасаться к телу королей! Ты, грязный ублюдок!» Она была права. Это было мое первое надругательство над королевской плотью. Была она права и в другом. Для людей я был ублюдком, вызывавшим в них страх и отвращение. И они мне постоянно это доказывали. Помню, однажды познакомился я с дамой, благородной дамой. Я был тогда молод, хорош собой, высок, великолепно сложен. У женщин я имел большой успех, естественно, под чужим именем. Я старался изысканно одеваться, хотя и не мог носить голубой цвет, цвет французского дворянства. Однако я не стал рыться в древних пергаментах и поднимать вопрос, лишает ли должность палача звания дворянина. Я попросту заказал себе самое дорогое платье, но из светло-зеленого сукна. Оно так хорошо на мне сидело, что этот цвет вошел в моду, и щеголи при дворе начали носить вместо голубого мой светло-зеленый. Именно тогда я обратил на себя внимание маркизы Икс. Мы встретились на обеде, оживленно беседовали. На вопрос о моей службе я ответил, что состою офицером при парламенте, что было почти правдой, ведь я исполняю высшие приговоры парламента. Но кто-то из гостей узнал меня, и когда я ушел, госпожа Икс узнала всю правду. Клянусь, она не была бы в большей ярости после знакомства с величайшим преступником. Она даже подала жалобу в парламент, требовала, чтобы меня выставили у позорного столпа, чтобы я попросил у нее прощения с веревкой на шее. И тогда я выступил в парламенте и спросил, как я мог обидеть ее знакомством со мною. Сам Бог влагает меч правосудия в руки короля, но, разумеется, сам король не может карать преступников, и он доверяет меч нам, исполнителям. Я — хранитель меча правосудия, которая составляет атрибут королевской власти. Я укрощаю безумие преступных граждан, и только тупая чернь смеет покрывать позором мое звание. Приходится только сожалеть, что сие предубеждение разделяют порой и порядочные люди. Они не посмели меня осудить, но их лица выражали презрение и брезгливость. Они старались не смотреть на меня. Что же касается маркизы Икс, впоследствии ей пришлось оценить важность моего занятия. В дни Великой революции она вновь встретилась со мной на эшафоте. И это я опустил на ее глупую голову нож гильотины.